Также любила она занятие, которое называла «смотреть персидские ковры». Оно состояло в следующем. Закрывала глаза и слегка нажимала глазные яблоки. Сейчас же начинали появляться чудесные, красочные, световые сплетения изумительных тонов и рисунков, все время меняясь от густых, насыщенных тонов до тончайших, радужно-светлых. Очень любила заниматься этим лежа в постели перед тем, как заснуть. Но и днем это явление легко вызывалось. Особенно красивы бывали эти образования в солнечные дни. Потребность к красочным изображениям была сильна. При кабинете отца имелась небольшая комната, где стояли огромные папки с чертежами, орнаментами и архитектурными зданиями. Девочка любила забраться в эту комнату тайком, ибо это не поощрялось. Здесь, сидя на полу, она рассматривала красочные детали и орнаменты дворцов Альгамбры и Гренады. Папки эти своими размерами были много больше самой девочки, и часто нужная папка находилась заставленной другими, потому предприятие это было всегда сопряжено с опасностью крушения всех папок и невозможностью поставить нужную папку на прежнее место, что могло вызвать удивление отца и на долгое время прекратить радость. Учение давалось очень легко. К 7 годам девочка читала и писала на 3 языках. Память за все время учения была замечательная. Учителя производили опыты и поражались, ибо девочке было достаточно 1 раз прочесть небольшое стихотворение или отрывок прозы, чтобы она могла повторить его слово в слово. Причем особенно легко запоминали стихи на французском языке, потом на немецком, русские стояли на 3-м месте. Все предметы давались одинаково легко, но очень тяготилась уроками по закону Божьему, особенно не любила учить богослужение, несмотря на то, что по природе была скорее религиозной и трогательно любила образ Христа. Он жил в сердце с самого раннего детства, и крестик, носимый девочкой во имя его, был лучшей защитой ей тогда от страхов. 9 лет девочка поступила в 1 класс Мариинской женской гимназии. Здесь в продолжение 7 лет страдала от умучения детьми. Одноклассницы и старшие ученицы не давали прохода, зацеловывая девочку до слез. Классным наставницам приходилось принимать меры для ограждения, но... не получившие возможность приблизиться, поджидали ее на дворе у выхода, чтобы продолжить свое умучение. По мере того, как девочка росла, явление такого мучительства не уменьшалось и распространилось на младшие классы. Обожание это выливалось не только в посвящение стихов и поднесение цветов, но переносилось и на предметы, окружавшие ее. Тайком отрезали куски ленты от передника или косы, а то и самые волосы. При остро развитой брезгливости девочке очень тяжело было переносить эти многочисленные прикосновения. Часто со слезами девочка просила не прикасаться к ней. Можно отметить, что девочка была общей любимицей в большой семье родни, но никогда не искала этой любви. В оригинале текст вычеркнут. Приблизительно около 12 лет вспыхнуло сознание о существовании учителя света и уже не оставляло девочку продолжительное время. Причем особенно интенсивно проявлялось оно в период с 11 до 13 лет. В сознании четко вставал образ учителя, владеющего неограниченным знанием. Девочка ясно представляла себя ученицей этого учителя и как бы живущей в его доме и учащейся под его наблюдением. Также определенно знала, что учитель был занят ускорением какого-то физиологического процесса в ее организме, и развитие это происходило под его непосредственным наблюдением. Целые длительные периоды сознания это не покидало ее. Вечерами девочка торопилась уйти к себе. В тишине и одиночестве ярко вставали картины общения с учителем. Видела себя гуляющей с ним по саду, сидящей на скамеечке у его ног и слушающей его слова о страданиях земли и бедствиях человечества, о подвиге и сострадании к обездоленным. Облик учителя сливался с образом Христа, но девочка боялась признаться в этом.